«Я все прекрасно понимаю, милостивый господин, и готов подписать любые документы, которые заверят вас в этом. Прошу только об одном, давайте поторопимся, на счету каждая секунда. На то, чтобы совсем разобраться, мне потребовалось еще около 10 минут. За это время вышло быстро переговорить с Кристиной, которая сообщила, что с корейцами все разрешилось, и обе группы вышли с ними на контакт. Одни вручили верительные грамоты Дамали, а вторые козыряли бумагами от министра иностранных дел Чосона. И если первые желали того же, что и замершая передо мной пятерка, то вот конкуренты, напротив, доставили бумагу, где говорилось, что их государство отказывается вести переговоры о дальнейшей судьбе Юнли и не собирается платить за него выкуп, каким бы ни оказался его формат. Сильных одаренных среди них не оказалось, потому я приказал задержать представителей дипломатического ведомства и запереть на территории усадьбы, а тех, что действовали от лица канцелярии Дамали, пригласить дождаться их руководителя. По сути, тоже запереть, но в более комфортных условиях. Лера пока еще не вылетела, так что ей досталась задача привести принца в порядок, вернув ему нормальный вид и чувствительность. А взамен утерянного дара, я попросил Билли обучить его тем приемам некротических воинов, которые могут быть доступны юноше. Попутно наладив с ним контакты, договорившись продолжить обучение в будущем, после того, как тот займет престол. Если он действительно сможет усесться на троне, то личная сила ему потребуется. А единственные, кто способен научить смертного хотя бы чему-то, это ирландцы. Самолет главы канцелярии Дамали ждал в аэропорту, скоростной и работающий на безумно мощных артефактах, судя по тому, что он обозначил время перелета всего в 4 часа. Даже если снова обращу сандала громадным материальным драконом и стану бездумно расходовать божественную силу, не смогу добраться до Владивостока быстрее. Заметив мое удивление, кореец пожал плечами и кротко заметил, что у каждого в этом мире есть свои секреты. А если мне очень нужен этот самолет, он думает, что Юнли с радостью его подарит. Только нужно иметь в виду, что стоимость одного перелета с максимальной скоростью, в пересчете на валюту империи, составит около 120 миллионов рублей в одну сторону. То есть, суммарно, на дорогу они потратят почти 250 миллиардов. Наконец я снял барьер, проводив глазами корейцев, которые стремительно мчались вниз по ступеням, отдал команду сандалу, а потом рядом объявилась Дарья. Сумрачно посмотрев на азиатов, которые спешили к выходу, ледяным тоном поинтересовалась: «Можешь объяснить, почему целая делегация Дамали во главе с секретарем личной канцелярии Вона прибыла в мой дворец, но облизывали они не меня, а тебя? Эти наглецы лишь изволили отвесить поклон, даже не подошли, чтобы выразить почтение. Что им вообще от тебя было нужно?» Покосившись на ее застывшее лицо, я глянул на картинку, которую передавал сандал, в этот раз обошедшийся без песни и молча истреблявший перепуганных корейцев. Сами те, конечно, вовсю кричали, но толку от этого было немного. С западной стороны дворца большая гостевая парковка. Там еще одна делегация из Чосона была. Пошли кого-то, пусть заберут одного выжившего. Думаю, его стоит допросить. Смертная медленно повернулась ко мне, давя взглядом, а в воздухе заплясали крохотные зеленые огоньки. Мьёльнир негодующе пискнул. Я же медленно покачал головой. Он из чернокровых. Государь Чосона и наследник убиты. Третий принц связан с орденом и планирует занять престол. А второй, последнее время находился в моем плену. Вот они и явились, чтобы договориться о его освобождении. Секунду помолчав, добавил: раз мы начали вырезать чернокровых здесь, я решил, что логично будет организовать противодействие и в Корее. Лоскуты зеленого пламени, на которые с опаской посматривали ближайшие гвардейцы, исчезли. Сама же царевна глядела на меня с изрядным недоумением. Как убиты? Когда? То есть они решили действовать везде, а не только у нас, франков и пруссаков? С везде. Она, пожалуй, погорячилась, но Корея, судя по всему, входила в орбиту интересов ордена. Жаль, у меня сейчас не хватит ресурсов, чтобы плотно заняться этой ситуацией. Если совместить армию Чосона с силами Абе, Гиндзи и Фудзивара, вышел бы мощный военный союз, не очень друг друга любящий, это да, но располагающий немалыми ресурсами. Пока только в Корее, и там я тоже выдвинул против них свою фигуру. Дева, которая только расслабилась, снова впилась в меня разъяренным взглядом. «Это ты так меня видишь, в качестве фигуры на доске? Интересно, как она ведет переговоры, если внутри нее столько ярости?» Помнится, Бельский что-то там говорил о докторе. Пожалуй, стоит как-то аккуратно прояснить, что за диагноз он ей ставил, и какой профиль специализации у него был. Тебя я вижу в качестве драконицы, которая может спалить кого угодно в гневе, но порой совсем не способна себя контролировать. Идем, нужно допросить пленного, и я все еще намерен взглянуть на императора. Смертная чуть замешкалась, но когда я прошел мимо, уверенно направившись к распахнутым створкам входных дверей, что-то буркнуло себе под нос и догнав, пристроилась рядом. Я же поймал на себе изумленный взгляд гвардейца Рюриковичей. Пожалуй, на меня так не смотрели даже во время редких спусков к смертным в своем настоящем облике. Бедняга был настолько впечатлен, что, по-моему, забыл, как дышать. Откуда у тебя вообще взялся корейский принц? Он же вроде просто пропал там где-то, около Пусана, по-моему. Я повернул голову к шагающей рядом принцессе и негромко кашлянул, постаравшись обозначить звуком иронию. Та удивленно приподняла брови и медленно заговорила. «Хочешь сказать, дом ли пытались взять Пусан?» Отрицательно качнув головой, я через сандала посмотрел на Чернокрова из числа корейской делегации, перепуганного и распластавшегося на асфальте, в окружении человеческих мозгов. Он уже опустошил резервы своей силы, нанося хаотичные удары по всем направлениям и пытаясь выставить защиту. Как итог, автомобили самих корейцев серьезно пострадали, а у него больше не осталось энергии для сопротивления, в буквальном смысле. Вернее, противника не из числа одаренных, он бы одолеть смог. Скорее всего и полсотни обычных солдат, тоже. Но шансов противостоять группе гвардейцев, в которую входило сразу трое окольничих, у него не было. К тому же сандал ждал прямо над ним, готовый в любой момент вмешаться. Я же повернул голову к деве. Ради справедливости, до самого Пусана они не добралась. Моя ударная группа встретила их на железнодорожной станции и уничтожила всех прибывших солдат. Принцу уже досталась участь почетного пленника. Рюриковна замедлила шаг, поглядывая на меня со странным выражением в глазах, которое я все никак не мог идентифицировать. Тут даже вид ее оттенков разума не помогал. Потом и вовсе остановилась, уперев в меня взгляд, заявила: «Знаешь, а давай мы прямо сейчас поедем к отцу и ты на него взглянешь. Допрос смогут провести и без нас, у меня есть доверенные люди. Если понадобятся детали, уточним все позже». Глава 7. Жорик вернулся и на радостях обеспечил читателям автор-туди бонусную главу. Император был неподалеку, в Ольгином дворце, который отстоял от Львовского на какой-то десяток километров. И несмотря на то, что Дарью здесь тоже опасались, сразу было понятно, в этом кусочке родовых владений правит вовсе не она. В сам дворец мы попали без проблем, но прямо в холле нас встретили мрачные гвардейцы в ранге мастеров, возглавляемые сурового вида лысым верзилой, ядра которого уже давно перешагнул ранг великого мастера, а дар располагал несколькими гранями, не все из которых поддавались идентификации. Царевне пришлось объяснять ему, кто я такой и с какой целью собираюсь навестить больного императора. К самой Дарье, у лысого Цербера вопросов, понятное дело, не возникло. А вот моя личность его здорово заинтересовала. Артефакторная защита здесь тоже была на высоком уровне. Если ни один из ранее увиденных дворцов Рюриковичей не мог похвастаться полноценным барьером против призрачных созданий, то здесь он стоял. А объем накопителей, которые я чувствовал, был таким, что вложи всю их силу в одно плетение, и никакие маховы не понадобятся, от Петербурга останутся только развалины. Хотя, нет, имение патрициев, как и все хорошо защищенные здания, выстоят. Но вот основная часть города будет уничтожена полностью. Если же применить эту мощь концентрированно, пожалуй, не удержится даже моя защита. Правда, для такого понадобится одаренный, который сможет удержать подобную силу в своих руках. Вряд ли у них такой имелся, потому как тут не хватило бы даже сил Шуйского, не говоря уже про всех остальных. К императору мы поднялись только спустя четверть часа. После нескольких звонков по Дарфану, изучения досье на мою персону, которая неожиданно оказалась у какой-то из структур, и проверки разума Дарьи на предмет внешнего вмешательства. Интересная, кстати, процедура, которую я в исполнении смертных наблюдал впервые. Только вот, все это было зря, потому как, оказавшись около постели императора, я понял две вещи. Первое, у него нет ни малейшего шанса, потому что из мертвеца, конечно, можно сделать конструкт и заставить его ходить. При желании, можно даже создать псевдоразум, но это будешь лишь образ, суть человека, в его душе, и последнюю императора не было. Второе, если рядом с ним были хранители, то они должны были это заметить. А как говорил Вакх, под каким углом ни глянь на идущую оргию, все равно где-то, да будет женский зад. Также и с членами ордена, учитывая их количество среди высокородных, кто-то точно стоял на том же месте, что и, разглядывая императора, и наблюдал точно такую же картину. Несколько секунд я молча постоял, разглядывая лежащего в кровати и опутанного проводами мужчину, которому на вид было не больше 50. Двое целителей устроились рядом в креслах, как объяснила по дороге Дарья. Порой у императора случалось что-то вроде кризиса. Начинало сбоить сердце и перегружался головной мозг. Медикаменты в таком случае не помогали, а вот плетение целителей позволяли исправить ситуацию. Я даже знал, что это было, в нейронах головного мозга оживали отпечатки воспоминаний, слабые и размытые, как дымка. Но сплетаясь между собой, они могли на короткий промежуток времени образовать что-то вроде слепка разума владельца тела, его бледной тени, которая в какой-то момент осознавала происходящее и погружалась в безумную, корежащую тело конвульсиями, панику. Такое бывает, когда понимаешь, что ты настоящий уже давно мертв, а те обрывки мыслей, что кружатся в голове, это отнюдь не последствия вчерашнего употребления алкоголя и не усталость после болезни, а жалкая тень тебя прежнего, которая вот-вот исчезнет. Страшное, должно быть, чувство лысого одаренного, что оказался главой лейб-гвардии императора и на которого были завязаны все защитные системы дворца, подозревать в работе на врага, было бы глупо. Да и не заметил я среди оттенков его разума, ничего, что указывало бы на тревогу или какие-то сомнения, что возникли после нашего появления. Присутствующие целители, по словам Дарьи, были по рукам и ногам связаны клятвой на Дарье и никак не могли вынести отсюда информацию. Тем не менее, лучше было перестраховаться. Глянув на принцессу, которая с нетерпением ожидала моих комментариев, уточнил: «Я поставлю барьер», та сразу же сместила взгляд в сторону одаренного и тот после секундной заминки, молча кивнул. Конечно, спрашивать было не обязательно, но я не собирался устраивать в этом дворце кровавую бойню, а именно она и начнется, если начальник охраны взбеленится из-за использования силы и решит ударить по мне при помощи защитных артефактов. Через секунду нашу троицу окружила мерцающая стена. Я же разжал губы, озвучивая вердикт. Он мертв. Уже давно. Подозреваю, что с первого дня покушения. Лысый одаренный нахмурился и указал взглядом на многочисленные приборы, которые были выставлены вдоль стены. В ответ я качнул головой. Тело живо, но внутри нет компонента, который критично важен для каждого из живых. Бывший телохранитель императора прищурился, давя тяжелым и недоверчивым взглядом. А я посмотрел на царевну. Здесь бывали хранители, те, что относятся к ордену. Та нервно моргнула, с трудом оторвала взгляд от смертного, что лежал в постели, мертв. Но ведь не было никакого покушения, ему просто стало плохо. Все предположили, какие-то проблемы из-за ауры, которая была в пробое. Лысый телохранитель, которого звали Демидом, настороженно хмыкнул, как будто предупреждая девушку, что об этом не стоит говорить, а на моем лице появилась усмешка. Глава рода Рюриковичей, обладающий громадной силой и достигший ранга великого мастера, внезапно валится с ног и умирает из-за ауры внутри пробоя. Дева стиснула зубы, а на щеках появились алые пятна. Это был необычный пробой. Отец сам пошел туда, чтобы что-то разведать. Шумно выдохнув, кивнула на мужчину. Демид должен знать, это он был там с ним. Я посмотрел в сторону лысого одаренного и тот неожиданно заговорил. Не думаю, что вашему новому приятелю стоит знать о таких подробностях, ваше высочество. При всем уважении, я вижу его впервые. Хотя, браслет защитника впечатляет. Судя по мелькнувшему в его глазах уважению, смертный действительно посчитал первый класс чем-то выделяющимся. Хотя, если не знать, чем являются пробои на самом деле и не быть в курсе, как именно я получил первый класс, то возможно серебристым цветом артефакта и можно было впечатлиться. Мне не нужны детали покушения на императора. По крайней мере, прямо сейчас. Важно иное. Если здесь были хранители и они промолчали, то эти люди предали вас. Вот теперь лысый громила буквально окаменел, а вокруг царевны снова показались зеленые всполохи. Целители, заметившие изменения в поведении Рюриковны, переглянулись и синхронно отодвинули стулья к стене, на всякий случай окутавшись двойным защитным барьером. Сама же девушка яростно прошипела: «Хранители здесь были. В самые первые дни, во дворце побывало много людей. Хочешь сказать, все они знали, что отец уже мертв? Я покосился на уложенный в кровать живой труп и пожал плечами. Если речь шла о членах ордена, обладающих уровнем силы выше среднего, то думаю, да, они были в курсе. Если ты понимаешь, куда надо смотреть, этого сложно не заметить. Царевна окаменела, стиснув зубы и окутавшись вихрем из зеленых огоньков. А вот Демид лихорадочно соображал. Пусть его лицо и оставалось каменным, но оттенки сознания указывали на активную работу разума. Это нужно проверить. Озвучив эти слова, смертный перевел взгляд на Дарью. Как только я смогу подтвердить или опровергнуть эти версию, непременно с вами свяжусь. А прямо сейчас, думаю, вам стоит покинуть Ольгин дворец, ваше высочество. Мы переходим в режим осады. Достучался он до нее далеко не сразу. Не думаю, что царевна искренне считала возможным излечение императора, но известие о том, что он на самом деле уже давно мертв, ее глобально подкосило. Зато теперь я подтвердил свою теорию о том, почему контроль над императорской больницей достался именно дочери. Когда мы уже оказались в машине и смертная чуть успокоилась, я озвучил ей свой план действий, с которым она не без уговоров, но согласилась. Как бы ни хотелось царевне начать карать немедленно, прямо сейчас отправившись в ночь, чтобы раскрасить ту всеми оттенками алого, но рациональная часть разума все же возобладала. К концу беседы мы как раз вернулись во Львовский дворец и немедленно погрузились в дела. Брезовский и Балакирев уже были допрошены, так что нам оставалось лишь уточнить и проверить детали, потом выделить какое-то время на переговоры с теми, кого можно было назвать союзниками. А затем принцесса получила возможность выплеснуть свой гнев. Начали мы с тех, кто подчинялся непосредственно ей. Как оказалось, у царевны имелось и крыло разведки, и аналитическое, и информационное, и даже силовое, совсем небольшое и состоявшее из ее личных вассалов. Все крылья в полном составе были вызваны в Львовский дворец, где половина их членов оказалась под стражей и отправилась в допросные, а остальные были усажены за работу. До этого во дворце находилась лишь небольшая группа гвардейцев и слуг, в лояльности которых Дарья была уверена полностью. Теперь же здесь разместилась добрая сотня смертных, разбитая на группы, каждая из которых занималась своим делом. Еще почти столько же были упакованы в блокираторы и упрятаны в подземелья, откуда их по одному выдергивали на допрос выделенные для этого люди. Следом мы взялись за тех заговорщиков, что находились в столице, как за самих чернокровых, так и смертных, которых они купили. Патриции, чиновники, городовые, офицеры расквартированных армейских частей, те, кто при должном уровне координации сверху, мог легко погрузить город в хаос. Волконские и Голицыны согласились оказать помощь, группы людей, которые отправлялись в город для поиска целей, чаще всего состояли именно из их гвардейцев, но в каждой обязательно имелся хотя бы один солдат, одетый в черную форму с алыми нитями. Дарья хотела продемонстрировать, что общее руководство процессом находится в руках Рюриковичей. Сама она тоже раскатывала по городу, далеко не все цели были по зубам гвардии, да и Волконские с Голицынами выглядели далеко не так внушительно, как один из Рюриковичей, который появлялся около ворот дома, с приказом сложить оружие и не сопротивляться. Впрочем, даже ее слушали не всегда, что уж говорить об остальных. Я тоже перемещался по ночному Петербургу, отдавая приказы, оценивая ситуацию и порой, прямо на месте, проводя допросы. Ночной город, который настороженно замер после поползших слухов о конфликте между Рюриковичами, теперь вовсе, как будто вымер. Не работали ночные клубы, рестораны и бары, исчезли прохожие, даже вездесущие таксисты пропали, как будто разом растворившись в омутах бездны. Особняки патрициев окутались мерцающими барьерами, за которыми виднелись мелькающие фигуры гвардейцев. Все, кто мог себе это позволить, перевели дома на осадное положение, готовясь то ли к уличным боям, то ли к штурму их имений, то ли к бесчинствам мятежной толпы. Впрочем, некоторые дома и правда приходилось штурмовать. Мьёльнир опустошал артефакторные системы защиты, Сандал наносил демонстративный удар, лишая пару бойцов противника жизни, а я предлагал сдаться. В большинстве случаев смертные отказывались, после чего приходилось идти на крайние меры, обычно заканчивающиеся гибелью большинства солдат, что защищали дом и арестом его владельца, вместе с задержанием всей семьи и слуг. Казематы Львовского дворца стремительно заполнялись. Сейчас он тоже был переведен в осадное положение, над зданием мерцали куполы защиты, а все боевые контуры находились в активированном состоянии. Но думаю, куда больше, столичную знать смущал тот факт, что защитой окутался Ольгин дворец. Он был куда выше, и сверкающие многослойные барьеры, что окружали шпили, были видны, как минимум трети жителей города. А если говорить о тех, кто проживал в центре, то вовсе, практически всем. Дважды дело едва не доходило до масштабных столкновений. Сначала какой-то армейский майор смог связаться со своим полком, и те двинулись офицеру на подмогу. Не все, к счастью, но отряд из полусотни гвардейцев и десятка вассалов волконских, которых сопровождала всего пара представителей Рюриковичей, оказался окружен доброй тысячей военных, прихвативших с собой технику. Не говоря о том, что среди них было немало одаренных. Ситуацию разрешила сама царевна, прибывшая на место с небольшим отрядом и назвавшая майора причастным к заговорщикам, что пытались ее убить. Как внезапно выяснилось, Дарью в войсках если и не любили, то весьма уважали, потому как ее словам полк поверил безоговорочно, сразу вернувшись в казармы. А потом с улиц исчезли и выдвинутые штабом гарнизона усиленные армейские патрули, которые пусть и не мешали, но внимательно наблюдали за происходящим. Судя по тому, что их убрали, военное командование решило в происходящее не вмешиваться. Тем более приказов им не поступало, начальник генерального штаба не счел возможным вмешиваться в конфликт Рюриковичей, а цесаревич Дмитрий, который мог бы на этом настоять, был заперт в башне Оболенского. Во второй раз в схожей ситуации оказался генерал полиции. Только этот озаботился защитой своей персоны заранее. Засел в окружном управлении, подняв по тревоге весь резерв личного состава и активировав щиты. Мол, вот он я, хотите, штурмуйте. Но для начала вскройте барьеры, а потом перебейте всех, кто будет сражаться. Лишать жизни 300 городовых, которые считали, что начался то ли мятеж, то ли гражданская война, желания ни у кого кроме Сандала, не было. Конечно, я мог разрушить артефакторную защиту, а потом использовать глаз вкупе с боевой аурой, заставив всех защитников здания биться в нервном припадке. Все, что потом оставалось бы сделать, зайти внутрь и вынести оттуда генерала. Но рядом были гвардейцы Волконских и Голицыных, плюс одаренные из числа вассалов их рода. Само собой, они мои союзники. Но, во-первых, временные. А во-вторых, информация уйдет в массы и станет доступна абсолютно всем. Чего мне вовсе не хотелось. Потому пришлось ждать прибытия заместителя министра внутренних дел, которого выдернула со своего места Дарья. Сама она была на другом конце города и явиться, чтобы приструнить городовых, никак не могла. Зато накрутила высокопоставленного полицейского так, что приехав, тот ничего не уточняя, достал мегафон и принялся рассказывать о кровавом заговоре против Рюриковичей, патрициев, государства российского и вообще едва ли не всего человечества, в котором участвовал начальник городовых. Закончив свою впечатляющую речь обещанием штурма и полным истреблением всех полицейских, что рискнут сопротивляться. Не знаю, чем ему пригрозила принцесса, но заместитель министра оказался настолько красноречив, что перед нами не просто сложили оружие, а еще и вытащили генерала в уже надетых на руки блокираторах. Закончилось все это только к рассвету, когда в аэропорту уже принялись садиться первые княжеские самолеты, доставляющие спешащих на сход патрициев, а в городе стали открываться заведения и магазины, чьи владельцы оказались достаточно смелы или безрассудны, чтобы рискнуть и получить прибыль, пока конкуренты бездействуют. А сука, Олег и Прохор тоже участвовали в процессе. Адъютант сопровождал меня, а японка с иномирным духом действовали отдельно, усилив еще одну группу, которая выезжала к наиболее опасным целям. К утру выдохлись абсолютно все, включая обоих Рюриковичей и меня самого, смертная плоть, которая пережила за последние сутки целую череду стрессов и постоянно находилась в режиме максимальной нагрузки, требовала отдыха. Прохор вовсе валился с ног, а Олег едва мог поддерживать материальное состояние тела. Даже новость о том, что княжич Оболенский, который еще ночью по приказу своего отца вылетел в Москву, взял барона Сарматова живым и уже вылетает обратно на самолете рода, вызвала лишь вялое удовлетворение. Казематы были заполнены арестованными, привлеченные к делу дознаватели работали непрерывно, а информация хлестала непрерывным бурным потоком, настолько мощным, что уцелевшая часть аналитического крыла царевны буквально захлебывалась. Даже то, что я подключил к делу Кристину с ее людьми, ситуации помогало мало. Находясь во Владивостоке, Они могли лишь помочь с обработкой и сортировкой уже оформленных данных, тогда как основная проблема была в громадном массиве сырых показаний, которые требовалось сличать, анализировать и делать на их основе выводы. Принцесса порывалась продолжить, пусть за ночь мы выгребли, кажется, всех, кто относился к чернокровым и большую часть привлеченной ими для участия в заговоре знати, на территории столицы еще оставалось немало разнообразных целей. К тому же всех смущало, что третье отделение канцелярии осталось практически незатронутым нашими ударами. Оно вроде бы и логично, все же это тот самый оплот законности, что должен бороться с преступностью, а не сливаться с ней в единое целое. Но о полиции можно было сказать то же самое. А между тем, в подвалах дворца было несколько десятков их офицеров, и ни одного из третьего отделения. Впрочем, об этом мы решили подумать утром. Пока же, после моего непродолжительного давления, Рюриковна согласилась отдохнуть. Я настолько устал, что с трудом запомнил дорогу к выделенным нам комнатам. Добравшись, махнул рукой Олегу, который говорил о какой-то Варфоломеевской ночи, сравнивая ее с прошедшей. До духа только тогда дошло, что моя смертная оболочка доведена совсем до критического состояния, и тот, наконец, замолчал. Все, на что хватило моих сил дальше, добрести до кровати и, дав приказ спутникам обеспечить безопасность, рухнуть в постель. Проснулся я от ощущения холода, как будто часть головы внезапно оказалась внутри вечной мерзлоты. Распахнув глаза, рывком выпрямился и сразу же почувствовал, как с поверхности моего черепа слетает тонкий слой камня. «Ты по-другому не просыпался, извини». Я скосил взгляд на каменный браслет, что обвивал правое запястье. Потом обратил взгляд внутрь, на энергетический каркас с искрой. Если Мьёльниру пришлось прибегнуть к такому подходу, чтобы банально меня разбудить, значит, что-то не так. Лерера здесь, и ее надо выистерреритить, пока не увели. Или пока я не придумал песню для этого любителя женщин. Жрица вылетела из Владивостока еще давно, как только был решен вопрос с корейцами. А если судить висящим на стене часам, сейчас был полдень. Несмотря на то, что Романов пообещал найти для нее лучший самолет, добиралась она куда дольше корейцев. Думаю, принц Чосона отправился в Сеул, когда некромантка только подлетала к Уралу. Поморщившись, отогнал в сторону ненужные сейчас мысли о самолетах и приступил к анализу. Причину своего состояния обнаружил практически сразу. Была она с одной стороны очевидна, а с другой неожиданна. Потому как, искажение энергетического каркаса и нарушение его работы из-за чрезмерно усилившегося компонента, казалось чем-то абсолютно логичным. А вот выросшая за утром, едва ли не на треть искра, которая не получила никакой новой энергии, напротив, выглядела странно. Тут ведь может и до Дейрераки дойти. Спускайся. Сандал попытался показать картинку, но в моем текущем состоянии, я даже изображение мог рассмотреть с трудом. Разобрал только фигуру самой девы и какого-то мужчину, что стоял напротив. Да Жорика, который замер рядом с хозяйкой, со скрещенными перед собой клинками. Поморщившись от боли, озвучил команду. Присматривай. Если будет надо, вмешайся. Но без смертей. Мне нужно немного времени. Дракон непонимающе рыкнул. И, видимо, только после этого присмотрелся к моему состоянию, потому что уже через несколько секунд издал протяжный и изрядно озадаченный звук. Я же принялся за работу. Для начала попытался понять, что именно произошло. К счастью, это оказалось не так сложно, как я предполагал. Дело было в энергии, которую я вчера получил в том странном пробое. Она не просто усилила искру, впитавшись в нее, частицы силы оказались иными по своему составу и продолжали медленно перерабатываться внутри моей божественной сути. Фактически, они преобразовывались, и каждая условная единица, поглощенная на мировой энергии, пройдя через этот процесс, давала в несколько раз больше силы, чем в ней, казалось бы, имелось изначально. Вчера я был настолько загружен делами, что не перепроверил все еще раз, хотя и собирался. Плюс, искра была постоянно задействована, пусть и не в полной мере. Я то ставил барьеры, то наблюдал, то обеспечивал силой спутников, чтобы те разделались с защитой очередного патрицианского особняка. Зато, оказавшись в состоянии покоя, искра бросила все ресурсы на переработку трофейной силы и успешно завершила процесс, пока я спал. На что не слишком позитивно отреагировал каркас, оказавшийся абсолютно не готовым к такому подарку судьбы. Действовать пришлось в экстренном режиме, я залатал обнаруженные разрывы, расширил места стыковки каналов с «Искрой» и скорректировал всю энергетическую структуру так, чтобы она могла функционировать. Это не даст использовать мне всю полученную мощь в полном объеме, но хотя бы позволит действовать, как раньше. Более глобальной перестройкой каркаса придется заняться позже, сейчас для этого явно не было времени. Поднявшись на ноги, удовлетворенно цокнул. Никакого головокружения, размытых пятен перед глазами и болезненной ломоты в мышцах. Отлично. Попросив Сандала показать мне происходящее, прицепил на пояс меч, который вчера каким-то чудом умудрился снять и устремился в коридор. Это мы ИСС сняли. Ты за него в ИСС не хватался. Голос Мьёльнира развучал чуть смущенно, а я только хмыкнул. Будь рядом кто-то из братьев, они бы уже вовсю хохотали. Римский бог, который в буквальном смысле слова, проспал рост искры, да еще и хватался за оружие во сне, скорее всего пытаясь его вытащить, иначе спутники не стали бы утруждаться отстегиванием клинка. А сука еще спала. Олег в бесплотном состоянии парил посреди ее комнаты. А вот Лера стояла около лестницы, что вела с первого этажа на второй, и беседовала с крепко сложенным мужчиной, одетым в алый мундир. Сначала я подумал, что это вернувшийся с арестованным Сарматовым, княжич Оболенский, потому как форма принадлежала как раз его роду. Но потом Сандал показал мне лицо смертного и его энергетическую структуру. 11 громадных, сверкающих ядер, которые едва ли не выпирали за пределы его физического тела. Мощный дар, обладающий, как минимум, 5 гранями и не поддающийся идентификации. Нет, это был не княжич. Путь жрицы преграждал его отец. Быстро спускаясь по ступеням, я услышал последние слова их беседы. Сандал подлетел ближе, чтобы послушать, да и я сам уже находился совсем недалеко. Ну право вам, милая девушка, я всего лишь хочу пригласить вас на самое незабываемое свидание в вашей жизни. Поверьте, такого у вас еще не было. Дайте слово, что придете, и я непременно предоставлю вам возможность заняться вашими важными делами. Людей на первом этаже было немало, но в сторону князя они старались не смотреть, да и не было тут никого, кто мог хотя бы вежливо попросить его отойти в сторону. В конце концов, это сам Оболенский. Легенда не то, что империи, а чуть ли не всего мира. Прихлопнет и дело с концом. Да сколько можно подслушивать. Тональность голоса смертного изменилась, и он внезапно вытянул руку в сторону, сомкнув пальцы на теле Сандала, который однозначно не ожидал такого подвоха. Дракон скосил на меня один ошалевший глаз, мысленно интересуясь, стоит ему попытаться спалить наглеца или все же оставить место для дипломатии. Так-то вроде и союзник, но с другой стороны, чужих божественных спутников хватает без спросу. Кто потерял дракона? Зычно вопросил Оболенский, окидывая взглядом один из второстепенных холлов первого этажа, который при звуках его голоса начал стремительно пустеть. Я же остановился ступеней на 10 выше и, кивнув напряженной Лере, чей каркас уже бурлил от сдерживаемой энергии, отчеканил: «Извольте отпустить моего спутника, князь. Боюсь, если он воспримет это как агрессию, то может вас немного подпалить». Тот развернулся, с интересом взирая на меня из-под кустистых бровей, огладил второй рукой свои поднимающиеся вверх усы, но сказать ничего не успел. Я уже продолжил, давя тоном и взглядом: «Позвольте поинтересоваться, по какому праву вы препятствуете члену моего рода? И что с цесаревичем? Кто на его страже?» Смертный усмехнулся в густые усы. «Димка-то из моей башни никуда не денется, что вы. У меня свои методы. За цесаревича можете не беспокоиться. А вот вас, юноша, я вижу впервые. Имеете ли вы право задавать мне вопросы? Да еще в таком тоне. Вот что желаю я знать. А еще, когда у этой прекрасной девы будет свободное время для лучшего свидания в ее жизни?» Я вздохнул и позволил Сандалу забрать столько божественной мощи, сколько он был способен поглотить. Через секунду дракон вырвался из схватки князя, взмыв под потолок и раздраженно рыча, а я спустился чуть ниже, став на пару ступеней ближе к Оболенскому. «Как я вижу, конфуза с Дарьей и Натальей вам было мало, князь. Вы по-прежнему находитесь в поисках приключений. Что до знакомства, то мы с вами уже общались, правда лишь голосом и на расстоянии, но таковы уж были обстоятельства». Спустившись еще на одну ступень, глянул в его искрящиеся интересом глаза. «Вопросы, вы уж поверьте, я вам задавать могу, а если учесть, что дело касается моих людей, тон выбран максимально корректно, не говоря о том, что вы напали на моего спутника». Кружащий под потолком Сандал, немедленно вклинился. Я придумаю ему песню, такую, чтобы точно понравилась. Оболенский покосился наверх, снова глянул на меня. А чего он у тебя картавит? Спутник-то, он еще и слышит дракона, в призрачном состоянии, действительно, какой-то реликтовый монстр. Если нам вдруг придется схватиться, то для победы нужно будет изрядно постараться. Сандал озадаченно замолк, с подозрением разглядывая смертного. Алера внезапно достала из кармана брючного костюма небольшой куб и вопросительно подняла брови. Надо же, значит, либо она, либо кто-то еще из членов свиты, в полной мере освоили комбинацию свертывания пространства, да еще и уговорили команду Билли снова согласиться на подобный метод транспортировки. Я обозначил отрицательное движение головой, что заставило князя бросить косой взгляд себе за спину, после чего снова обратился к нему, привлекая внимание. «Думаю, вам стоит извиниться за свою назойливость и дать деве пройти. Вы же дворянин, в конце концов». Тот снова огладил свои усы и веско заметил. «Безусловно, но еще я Оболенский». Подбочинился при этом так, как будто назвал себя, как минимум, императором мира. Странное этот смертный производил впечатление, двойственное. Вроде и был симпатичен, но при этом вызывал желание, для поправки мозгов, отправить его в дальний поход против отпрысков Скотоса. Прежде чем я успел облечь свои противоречивые мысли в слова или действия, в зале показался юноша в черных форменных штанах с алыми полосами и расстегнутой белой рубашке, на которой виднелись пятна кофе. Один из тех членов аналитического крыла, которые вчера прошла проверку и остались на службе. А этот, судя по его внешнему виду, с самого вчерашнего вечера, не покидал строй. На момент замер, растерянно оглядывая пустой громадный холл. Потом заметил нашу компанию и, узнав меня, махнул рукой, в которой сжимал лист бумаги. «Господин Афеев, будете ее высочество, срочно. В Пруссии переворот. Бавария призвала аристократов в армию, а польская шляхта требует от короля начать войну. Все может полыхнуть в любой момент». Глава 8. Слышавший все Оболенский неожиданно довольно улыбнулся и лихо подкрутил ус. Развернувшись на месте, изобразил расстроенную гримасу, смотря на Леру. «Несмотря на мои самые лучшие побуждения и вашу неземную красоту, вынужден оставить вас, сударыня. В Европе снова забыли фамилию Оболенских. Придется напомнить». Склонившись в неглубоком почтительном поклоне, уверенно направился к выходу, провожаемый сразу несколькими задумчивыми взглядами. Преодолев половину расстояния, притормозил, оглянувшись на гвардейца. «А на чьей стороне мы воюем? Куда лететь, в Варшаву или Берлин?» Гвардеец опустил веки, медленно и с явным усилием поднял их, явив миру красные сухие глаза. Чуть растерянно развел руками. «Мы вроде пока вообще не воюем». Князь нахмурился, разворачиваясь к нему всем телом. Уперев левую руку в бок, грозно поинтересовался. «А почему? В Европе свара и все без нас?» Бедолага установился на него и почему-то покивал. «Свара. Без нас». Потом спохватился и чуть другим тоном добавил. «Но вообще войну пока еще никто никому не объявил. Все только грозятся». Оболенский подумал, дергая пальцами одной руки за ус, а второй тарабаня по рукояти своего меча. «А если начнется, то на чьей стороне мы будем?» Вкратчиво поинтересовался он у аналитика. «Не могу знать, ваша светлость», — настороженно ответил юноша, до которого сквозь слой усталости и недосыпания, похоже, начало доходить, с кем именно он ведет беседу. Патриций обескураженно вздохнул, чуть подумал, и задумчиво, но достаточно громко пробормотал. «Может, на всякий случай сжечь Стамбул? Нужно ведь с чего-то начинать». Увидев, что он уже начал разворачиваться к выходу, я кашлянул, заставляя смертного остановиться. Не то, чтобы мне была очень симпатична личность одаренного, но что-то подсказывало, он и правда может прямо сейчас рвануть в Стамбул. Далеко не факт, что действительно сожжет город, но вот дел наворотит с размахом. Настолько, что империя окажется на грани войны с Оттаманской Портой, с которой, на текущий момент отношения были вроде более или менее сносными. Как минимум, об открытом конфликте речи точно не шло. Этот крепкий и наполненный силой смертный, чем-то напоминал Марса, только какого-то печального и не совсем понимающего, что ему делать. Хотя, в столь пристальном внимании к женскому полу, брат мной замечен не был. «Князь, постойте», поняв, что Оболенский, оглянувшись на меня, продолжил шагать к выходу, я прибегнул к более надежному способу остановки смертного. Сработало. Тот остановился и повернулся ко мне, вопросительно подняв брови. Я же озвучил то единственное, что показалось сейчас верным. Думаю, нам стоит разбудить ее высочество и принимать решение вместе с ней». Патриций чуть задумался и снова крутанул ус. «Посмотрел на меня, но она же запретит. Как пить дать, запретит». Тут он был прав. «Само собой, никто не будет в восторге от идеи сжечь Стамбул или пару европейских столиц. Хотя бы по той причине, что там тоже могут отыскаться носители подобной силы, которые прикончат князя и его род втянется в войну. Согласно небольшой информационной справке, которую приготовила Кристина, род Оболенских выделялся на фоне остальных, хотя бы тем, что едва ли не две трети последнего века его глава провел в изоляции того или иного формата. Еще ему было за 300 лет, или больше, дата рождения отличалась от источника к источнику, а подтвердить ее было нечем. Другой момент, главная семья рода выделялась на фоне большинства иных князей. Такое впечатление, что этих не интересовали ни деньги, ни собственность. По крайней мере всерьез. Среди присланных Кристиной материалов, была статья о том, что как-то Оболенскому досталась пара городов в Польше. Так он их потом благополучно подарил друзьям, не забрав главных трофеев за победу над коалицией патрицианских родов Европы. Странный род, нетипичный, и могу поспорить, хранящий массу тайн, среди которых наверняка скрывались и причины для подобного поведения. Тем не менее, это она настояла на вашем освобождении из башни. Вы же не хотите снова там оказаться после того, как спалите Стамбул. Патриций разом посмурнел и с угрюмым видом побрел к лестнице, что-то бурча себе под нос. Я же перевел взгляд на Леру. А сука и Олег наверху, сандал покажет. Займи комнату рядом и располагайся. Сейчас разберемся с этим переворотом и я введу тебя в курс дела. Дева ловко взбежала по ступеням, сопровождаемая Жориком. На момент задержавшись рядом, заглянула в глаза. Я скучала. На момент стало неловко. Голова оказалась настолько заполнена мыслями о всем происходящем, что я совершенно не подумал о чувствах жрицы и том, что она действительно могла соскучиться. Хотя, казалось бы, в Пусане ей должно было быть не до скуки. Тренировка некромантов себе на смену, создание конструктов, борьба с местным подпольем, нашлись там местные, которые решили, что пришло время сражаться за свободу и статус вольного города. Измайлов упоминал таких в некоторых докладах. Жорик, глядя на мое лицо, укоризненно вздохнул и потер друг о друга костяные клинки. А ситуацию неожиданно разрядил Мьёльнир. «А ты испечешь торт? У них тут почти нет СС сладкого». Брюнетка расплылась в улыбке и, кивнув, умчалась наверх по ступеням, сопровождаемая Жориком. Подошедший Оболенский, подсокав языком, проводил ее взглядом, после чего взглянул на каменный браслет. «Призрачный дракон и говорящий камень, да вы любитель окружать себя дивными воинами, граф!» Сандал возмущенно рыкнул, заставив князя приподнять голову, а я, тихо хмыкнув, уточнил: «Не граф, дворянин без титула». Тот небрежно взмахнул рукой: «Значит, будете. После такого, Дашенька вам и князя пожалует. Дайте ей только до короны добраться. Конечно, если раньше ее не разозлите, тогда ничего кроме барона не дождетесь. Что интересно, оттенки его разума я разбирал с большим трудом, потому до конца не понимал, то ли он и правда считает моих спутников обычным делом, то ли с неизвестной целью играет какую-то, понятную только ему роль. По крайней мере, про титулы он вроде говорил вполне серьезно. Впрочем, статус князя, возможно, и не помешал. Думаю, это заметно сократило бы количество ситуаций, в которых требовалось применять силу. При первой встрече, большинство смертных оценивало другую сторону по формальным признакам, среди которых, титул, само собой, играл едва ли не самую важную роль, даже обходя ранг личной силы. Мощного одаренного можно одолеть, на каждого титана найдется свой герой, а вот схватиться с многоголовой, сидящей на золоте гидрой, которой обычно и являлся любой княжеский род, дело совсем иного размаха. Когда мы добрались до самого верха лестницы, Оболенский глянул на меня сверху вниз и сумрачно поинтересовался: «А нас вообще к ней пустит? Может, лучше посыльного отправим? Вон как раз и гвардеец какой-то идет». Упомянутый солдат, заметив фигуру князя, который показывал в его сторону рукой, сразу же нырнул в боковой проход, а я покачал головой. Разбудить, точно разбудит, а дальше останется просто подождать. Если на чистоту, то царевну уже должны были давно поднять, да и аналитиков, по идее, должно было оставаться в работе куда больше. Тем не менее, судя по тому, что в холл добрел смертный, который едва держался на ногах и с трудом осознавал происходящее вокруг, состояние прочих было еще хуже. Указывало это на два простых факта: отсутствие грамотного руководства и нехватку ресурсов. Похоже, я сильно ошибался, посчитав, что вчера Дарья сумела организовать работу. Судя по всему, дева ограничилась распределением ролей и назначением старших, а те, без указаний сверху, попросту вымотали своих людей до предела, из-за чего большинство сейчас спало. Сандал, который облетал дворец, подтверждал догадки. В основном бодрствовала только прислуга, да гвардейцы из охраны. Последние сменялись четко по сменам, и, по-моему, это был единственный механизм, который сейчас функционировал, как надо. Вход в покой принцессы охраняла пятерка гвардейцев в ранге мастера. Заметив приближающихся нас, они переглянулись и за секунду сменили свои позиции, как будто готовясь к схватке. Остановившись перед офицером в чине майора, который хоть и старался смотреть на меня, но все равно косил глазами в сторону Оболенского, я коротко изложил суть нашего визита. Ее высочество необходимо разбудить. Тот махнул головой. Таких приказов не давали. Секунду подождав, я понял, что он не шутит, и надавил голосом. В Европе в любой момент может полыхнуть война, а большинство людей или уже выпали из работы, или валится с ног от усталости. Хочу напомнить, завтра княжеский сход, к которому нужно быть готовыми. Гвардеец повторил свой жест. Приказов на этот счет не поступало. Рядом удовлетворенно хмыкнул князь Оболенский. Ну вот видите, к Даше не пускают, а будить ее не хотят. Мы сделали все, что могли. Теперь я в Стамбул. Внутри ворохнулось раздражение, и я отправил внутрь покоев царевны Сандала. Само собой, ее комнаты были прикрыты барьером, который защищал от проникновения призрачных конструктов. Но я бы не назвал его по-настоящему сильным. Дракону хватило потянуть из меня толику божественной мощи, как щит был проломлен. Оболенский хмыкнул в усы, а охранники разом повернулись к двери, набрасывая кольчуги и готовя к бою оттиски. Один даже создал в воздухе небольшой призрачный конструкт птицы. Правда, совсем крохотный, что-то напоминающее ласточку. «Не беспокойтесь, господа, это мой спутник». Сандал перевел в призрачное состояние часть воды из стоящего на тумбочке стакана, после чего вернул ей материальный вид прямо над лицом Рюриковны. А ко мне повернулся майор гвардии, чьи брови сошлись на переносице. Формально, это нападение. Раздражение все же прорвалось наружу, чуть наклонившись к нему, я процедил. А на деле, вас всех стоит казнить за отсутствие мозгов и нежелание брать ответственность, в то время, как госпоже и всей стране угрожает опасность. Но как видишь, вы еще живы. Не советую проявлять в общении со мной спесь, солдат, или Дарье придется подбирать себе новую охрану. Вырвался не только гнев, по разуму гвардейцев хлестнула моя аура, дезориентируя и деморализуя, пугая и заставляя вливать всю силу в кольчугу, вынуждая замереть на месте из-за страха сделать хотя бы шаг. Ее почувствовала и Дарья, которая уже поднялась с постели, так зыркнув на Сандала, что тот сразу устремился прочь. Да и князь Оболенский, что стоял сбоку, оценил прием. «Неплохо, сударь, весьма неплохо. Если вы умеете вот так же, но на целый город, я, пожалуй, пригласил бы вас в одно занимательное путешествие». Я покосился в сторону Патриция, а дверь распахнулась, и в проеме показалась сонная и хмурая Дарья. «Что тут происходит? Какого беса в мои покои вламываются и обливают меня водой?» Дева тоже спала, не раздеваясь, из-за чего мундир был изрядно помят, а ее вид не слишком напоминал облик царственной особы. Тем не менее, тембр голоса оказался таким, что гвардейцы моментально рассыпались в разные стороны, а их командир неуверенно кивнул на меня. «Это все он, ваше высочество. Я предупреждал, что вас нельзя беспокоить». Взгляд Рюриковны сместился в мою сторону. Ауру я уже убрал, так что оставалось только пожать плечами. В Пруссии переворот, Бавария и Польша могут в любой момент объявить ей войну, а во дворце почти не осталось тех, кто может продолжать работу. Я не могу сам отдавать приказы твоим людям и взять на себя всю рутину. Чуть наклонив голову на бок, несколько секунд хмуро рассматривала меня, в процессе о чем-то раздумывая. Наконец, медленно кивнула. Тогда меня следовало разбудить раньше и втолковать все этим олухом. На последних словах, движением подбородка указала на своих охранников, которые чуть побледнели. Майор, вроде бы даже собирался оправдаться, но не успел. Взгляд царевны упал на князя Оболенского, который совершал стратегическое отступление по коридору, успев продвинуться на добрый десяток метров. «Стоять!» — лязгнул металлом голос Дарьи. «Ваше высочество, отвесил неглубокий поклон чуть смущенный князь. По-моему, он хотел продолжить, но смертная не позволила, перебив Патриция. «Куда вы собрались, Ратибор? Уж не бежать ли из моего дворца, и что вы здесь вообще делаете, если должны охранять Дмитрия?» Тот со слегка растерянным видом развел руками. «Цесаревич в моей комнате для медитации, оттуда ему выбираться дней 20, если повезет. Что такое медитация, я в общих чертах знал. Как выглядит комната для нее, конечно, не представлял, но предполагал, что в них не должно быть чего-то настолько сурового, чтобы на 20 дней задержать одного из Рюриковичей, а не слишком жестоко, он вообще сохранит рассудок», — Сандал заинтересованно рыкнул. «Я же подумал, что возможно у варваров свое понимание медитации, разительно отличающееся от того, что я встречал на Востоке. За кого вы меня принимаете, ваше высочество?» «Конечно нет, я думаю, ему даже пойдет на пользу», — дева задумчиво кивнула, и глянув на вновь попятившегося Оболенского, погрозила ему пальцем. «Повторю еще раз, куда вы собрались, князь? Забыли, на кого теперь перешла ваша клятва верности? У вас новая задача – найти князя Голицына и выдвинуться в аэропорт». Патриция изобразил на лице озадаченную гримасу, а царевна посмотрела на свои наручные часы. «Шуйский тоже вот-вот должен прилететь. Вот с ними втроем, всех и будете встречать, чтобы каждая княжеская». Осекшись, покосилась на пустой коридор и уже более спокойным тоном продолжила. «Чтобы каждый князь осознавал серьезность вопросов, которые будут подняты на сходе, и понимал, что к их обсуждению необходимо подойти со всей ответственностью. Трубецкого с Мстиславским тоже привлеките, пусть встречают вместе с вами, и не смотрите на меня так, с этими двумя, вы уж как-нибудь договоритесь, не сомневаюсь». Неплохо она развернула ситуацию, решила задействовать ту самую пятерку старых князей, которых считали достаточно сильными, чтобы продавить свою волю. Вот самому Оболенскому, судя его лицу, идея не слишком понравилась. «Ну, Даша ей-ей-енька, не люблю я все эти светские рауты, ты же знаешь». Зубы смертные отчетливо скрипнули, а глаза полыхнули яростью. «Перед тобой великая княгиня Дарья Михайловна, чьи приказы ты поклялся исполнять». Патриций продемонстрировал некоторое смущение и даже попытался изобразить нечто, напоминающее верноподданические чувства во взгляде. «Так я не против, но как же война?» Дева прищурилась, а потом глянула на меня. «Я еще и войну проспала? С кем?» Оболенский активно сигнализировал глазами, видимо намекая на то, чтобы неплохо бы ответить «да». Но я отрицательно покачал головой. «Князь, скорее всего, говорит о возможном конфликте Пруссии с Баварией и Польшей. Войны между ними пока еще нет, и начнется ли она, неизвестно». Ее взгляд сместился к Оболенскому, который неожиданно принял крайне официозный вид и принялся чеканить слова. «Но она весьма вероятна. Я сам слышал, как об этом говорил отрок, что принес вести. А это значит что? Время для дипломатической миссии. И я готов послужить стране на этом тяжелом поприще». В глазах царевны появилось странное выражение, которое было сложно однозначно охарактеризовать. Да и оттенки ее разума я сейчас точно идентифицировать был не в состоянии. «Дипломатическая миссия? Предлагаете отправить вас для организации переговоров?» Тот молча и с достоинством кивнул. Дарья же вкратчиво уточнила: «А не напомните случайно, что произошло в прошлый раз, когда вы решили побыть дипломатом, князь?» Тот смущенно потупился, принявшись рассматривать носки своих сапог. «Я в том не виноват, ваше высочество, они сами не хотели подписывать». Фыркнувшая царевна кивнула: «Еще бы они хотели. Напомню, вы были лишь почетным гостем на той церемонии, который должен был засвидетельствовать документ от имени престола. А вместо этого что? Подсунули им договор, состряпанный на салфетке, по которому нам отходили Тунис, Сицилия, да еще и кусок Ливии. Хотя, мы даже там не воевали, князь. Что не помешало вам угрожать обратить Милан в руины, если они откажутся?» Оболенский чуть попятился. «Воевали, не воевали. Земля лишней не бывает. В Сицилии отличное вино, в Ливии барханы красивые. А что там с Тунисом, я уже и не помню. Но зачем-то понадобился, раз вписал. Да и державе ведь лишним не будет». Принцесса закатила глаза и какое-то время помолчала. Потом снова обратилась к князю. Теперь, уже куда более спокойным тоном: «У вас есть приказ, ваша светлость, извольте его выполнять. Контакты всех нужных лиц в вашем Дарфане имеются. И еще одно, никакого алкоголя». Оболенский посмотрел на нее так, как будто царевна пообещала сжечь его новорожденного сына заживо. А как же встреча старых друзей? Ярополка я видел недавно, ладно, но Симеон где-то полвека пропадал, да и Трубецкой с Мстиславским наверняка захотят выпить мировую. Увидев, как задумчиво нахмурилась смертная, князь сразу же продолжил. И как с иными князьями быть? Кто-то предложит вспомнить славное прошлое или павших помянуть, а я ему, значит, в том откажу. Это же, считай, повод для войны, ваше высочество. Как я им правильную точку зрения объясню, коли вот так в лицо оскорбление кину? Кто со мной пожелает говорить после такого? Тяжело вздохнувшая дева устало махнула рукой. Пейте, но умеренно. Не больше пары бутылок за весь день. Это понятно? Тот на момент задумался. Деловито уточнил. Но в бокалы то наливать из них можно? Из груди Дарьи вырвался еще один вздох.